Он сделал глоток наливки, и его глаза хитро прищурились. А теперь оружие это, товар штучный, на исходе. И страх улетучился. Как только весть о твоем рейде до Варшавы докатилась, там все с ног на голову встало. Шляхта, она ж как флюгер, куда ветер дует, туда и она. А ветер теперь дует с востока, от нас. Лещинский сидит в своем дворце, как паук в пустой паутине. Сторонники разбегаются, а те, кто еще вчера Карлу в вечной верности клялся, сегодня уже гонцов к Августу шлют с уверениями в преданности. Стришнев поднялся и подошел к карте. Мы вернем Августа на престол, легко и без крови, и он будет нам по гроб жизни обязан. И Речь Посполитая из этого проходного двора, где каждый, кому не лень, свои порядки наводил, превратится в наш надежный западный щит. Мы закроем эту дверь на такой засов, что ни один швед или немец туда и носа не сунет. Ты одним ударом по заводу в Ивле, барон, решил проблему, над которой наши деды и отцы бились. Обезопасил западную границу на поколение вперед. Я отхлебнул наливки. Она показалась обжигающе крепкой. В голове медленно вырисовывалась захватывающая картина мира. Исторические рельсы, по которым я пытался ехать, вырвали с корнем. Мои знания из будущего, о долгой Северной войне, о Полтавской битве, о разделах Речи Посполитой, которые должны были случиться только через десятилетия, все это летело в трубу. Мир менялся на моих глазах, с какой-то бешеной скоростью. Я был тем самым камнем, что сдвинул лавину, которая теперь перекраивала всю карту Европы. И от этого осознания становилось жутко. Я потому и веду с тобой эти речи, Петр Алексеевич. Тон Стришнева снова стал серьезным, и легкая ирония в его голосе уступила место деловитости. Хочу, чтобы ты понял, каждый твой шаг – это событие государственного значения. Ты бросил камень, а круги пошли по всей воде, до самых дальних берегов. Он замолчал. В этой тишине я увидел всю картину целиком, единое, дышащее, живое полотно большой европейской игры, в которую я, сам того не желая, влез по самые уши. Раньше я видел мир как инженер. Вот есть проблема, паршивая сталь. Вот ее решение, конвертер. Вот враг с мушкетом. Вот решение, скорострельная винтовка. Все было просто и логично, как на чертеже. А теперь передо мной разворачивалась гигантская, многомерная шахматная доска, где фигуры двигались по своим, неведомым мне законам. Мой удар по Ивле был нацелен на шведскую военную машину, но рикошетом он обрушил репутацию английских лордов и, как я теперь понимал, наверняка встряхнул их биржу, о существовании которой я до этого и не задумывался. Каждая моя технологическая победа в Игнатовском рождала новую дипломатическую ноту, шпионский заговор, тайный союз где-нибудь в Вене или Гааге. Ты запустил механизм, шестеренки которого зацепили всех, продолжил Стришнев, на моем инженерном языке, будто читал мои мысли, от лондонских банкиров до стамбульских янычар, и теперь обратного пути нет, нельзя просто сказать, я устал, я ухожу, стройте дальше сами, этот механизм уже не остановить, он будет крутиться, ломая старые порядки и перемалывая судьбы. Он поднялся, подошел к огромной карте на стене и провел по ней своей сухой, жилистой рукой. Вот здесь, он ткнул в Лондон, сидят униженные, жаль не сломленные враги, они будут мстить, хитро, подло, чужими руками. Вот тут, его палец скользнул к Парижу, новые, временные друзья, но дружба их продлится ровно до тех пор, пока им это выгодно. А здесь, палец замер над Стамбулом, испуганный зверь, который в любой момент может броситься, чтобы перегрызть нам глотку. И все они, Петр Алексеевич, теперь смотрят на нашего государя, который теперь разгребает за тобой. Я смотрел на эту карту и впервые видел ее как живой, кровоточащий организм. Я думал, что еду сюда бодаться с Демидовым, а на самом деле я приехал на встречу со всем миром, который сам же и разбудил. Что же я натворил? Странное, холодное, пьянящее чувство разлилось по венам. Чувство игрока, которому на руки сдали невероятно сильные карты. Теперь от его мастерства и умения блефовать, а то и рисковать, зависит исход всей партии. Швеция. Да, армия у них еще ого-го, да зато это армия без будущего. Без своего железа они развалятся, если не надумают захватить наши технологии, тоже ведь проблема. Нельзя дать им опомниться и найти спонсоров. Надо дожимать, пока они не встали на ноги, и закреплять за собой Балтику, Запад, Польша. Если она станет нашим буфером, то Августа надо сажать на трон плотно, чтоб не рыпался. Прикрытая спина – это возможность развернуться в другую сторону. Государь наверняка так и сделает.

где каждый мой чих отзывается на другом конце света. И теперь, хочешь не хочешь, а играть надо по их правилам, которых я в глаза не видел. Вернувшись на пушечный двор, я первым делом позвал к себе Орлова. Он нарисовался тут же, собранный, готовый к приказам. Он-то ждал, что я сейчас начну его по обороне беседы вести, а я ему подсунул задачку совсем из другой оперы. Чистой воды политтехнология, которую я на ходу пытался прикрутить к реалиям этого века. Прямая и честная ПР-компания, как я ее понимал, тут бы не прокатила. Этот город живет сплетнями, домыслами, полуправдой. Попытаться этот поток взять под контроль – гиблое дело. Значит, надо было его оседлать. А еще лучше – запустить такую информационную волну, которая смоет все попытки Демидова выставить меня идиотом. Орлов, садись, есть разговор. Я усадил его за стол. Встреча с Демидовым отменяется. Дня на два. Пусть поварится в собственном соку. А мы за это время ему почву подготовим. Я хочу, чтобы вся Москва на ушах стояла. Шуму навести, это мы завсегда готовы, ваше благородие, ухмыльнулся мой спшник. Прикажешь моим соколам по кабакам прошвырнуться, купчишек за бороды подергать? Нет, руки прочь, я отмахнулся. Шум нам нужен другой, с головой. Отберешь своих самых толковых, у кого язык подвешен, и пойдут они не морды бить, а байки травить. По трактирам, по харчевням, везде, где вся эта торговая братья обитает. Но с умом, с подходом. Я подался вперед, почти зашептал. Мне нужно, чтобы по городу поползли три разных слуха, три небылицы, чтобы одна с другой никак не вязались. Орлов слушал, и его лицо становилось все серьезнее. Он был солдатом, но хитрость в плане чуял за версту. Первая байка, для военных и бояр, я загнул палец. Твои ребята должны проболтаться, будто барон Смирнов привез для государевой армии оружие, диво дивное, фузи, что сами стреляют, да греческий огонь какой-то новый, что камень в стекло плавит. Пусть судачит, что скоро шведу хана. Это для тех, кто войной мыслит. Ясно, коротко бросил Орлов. Вторая, для купеческого сословия, самая жирная. Пусть шепчутся, будто я привез из-за моря секрет, как из простой медяшки серебро делать. Технология, дескать, мудреная, барыши такие сулит, что наш Демидов со всеми его заводами просто нищим оборванцем покажется. У этих нюх на деньги, они заинтересуются чисто из любопытства, хотя и не поверит. Лихо, одобрительно хмыкнул капитан. И третье, я сделал паузу. Самое рисковое, самое нужное. Это, для простого народа и для тех, кто в старине увяз. Для староверов этих, с которыми Демидов якшается. Для этой публики ты наймешь юродивых, коллег-перехожих, самых горластых. И пусть они по всей Москве трезвонят, что питерский барон, колдун да чернокнижник, что притащил он с собой машину бесовскую, которая сама ходит, огнем дышит и уголь жрет. Пусть вопят, что это конец света и что антихрист в первопрестольную скверну тащит. Орлов аж нахмурился. Петр Алексеевич, да за такие разговоры нас самих на дыбу поднимут. Дело-то такое, в этом-то и вся прелесть. Демидов потеряется, услышит три разные истории, и не будет знать, за какую хвататься. Ему придется гонять своих ищеек по всей Москве, проверять одно, другое, третье. А пока он в этом бардаке будет копаться, мы время выиграем. Да и надо ему для затравочки побольше противоречивой информации. И главное, он поймет, что я, фигура, вокруг которой аж земля горит, непредсказуемый, а значит, опасный. Иди, деньги на это дело выдам. Орлов встал, в глазах у него заплясали черти. Эта замороченная задачка пришлась ему явно по вкусу. Будет исполнено, ваше благородие. Такой туман напустим, что сам черт не разберет. Мой расчет, в общем-то, оправдался, но с одним неприятным но. Через два дня Москва и впрямь забурлила. Орлов докладывал, что его ребята сработали на отлично. В торговых рядах только и разговоров было, что о серебряном деле, что удивило, не думал, что на такую глупость клюнут, а в боярских кругах вовсю обсуждали грядущее перевооружение. Демидов, как и доносили люди Стришнева, и правда растерялся. Гонял своих гонцов то к военным, то к купцам, пытаясь докопаться до сути, но натыкался на стену из домыслов. Вот только третья байка, про бесовщину, зажила своей жизнью, вышла из-под контроля. Палка о двух концах, чтоб ее, весть о бесовской машине и питерском антихристе разнеслась по Москве, как зараза. У ворот пушечного двора начали кучковаться хмурые толпы, народ крестился, глядя на наши стены, и шептался. Но самое хреновое случилось к вечеру. Прискакал гонец от Стрешнева с запиской. Старик сообщал, что слухи дошли до Боярской думы. Местная знать, и без того косо смотревшая на все петровские реформы, заволновалась. Пошел ропот. Не богохульствует ли Царев новый любимец? Не накличет ли он на Москву гнев Божий своими штуками заморскими? Я оказался в капкане, который сам же себе и поставил. С одной стороны, Демидов, которого надо было брать за жабры. С другой, вся эта дремучая, набожная московская элита, которую я ненароком восстановил против себя. Моя хитрая игра со слухами, как оказалось, сработала против меня. В глубине души я знал, что с Верой в этом времени не стоит шутить, но чтобы настолько. Хотел запутать одного Демидова, а в итоге настроил против себя половину Московской Боярской думы, которая теперь видела во мне не государева человека, а чуть ли не слугу дьявола. Сидеть и ждать, пока этот снежок превратится в лавину, было глупо. И раз они боятся тайного, я решил вывернуть все наизнанку, работать максимально публично. Пусть смотрит, раз так интересно. Утром я отдал приказ, всю нашу возню, которую мы затеяли по задумке Стрешнева, мы перенесли из дальнего ангара в самый центр пушечного двора, на всеобщее обозрение. Охрану, конечно, оставили, но теперь любой, от боярского сынка в карете до простого зеваки, мог пялиться сквозь решетку на то, как мы ковыряемся с какими-то железяками. Конспирация закончилась. Я превратил наш проект в публичное шоу, в театр, где главной героиней была сама технология. Через гонца я тут же отправил Стрешневу новое послание, зная, что оно мигом разлетится по нужным кабинетам. Смысл был простой. Барон Смирнов, дескать, ничего не прячет. Он намерен доказать, что великие дела можно творить и здесь, в сердце России, руками славных московских мастеров из подручных материалов. Это был наглый ход. Я одновременно и льстил московской элите и бросал вызов Демидову, который вечно кичился своими уральскими самородками. Пусть посмотрит, на что москвичи способны. Правда, реальность оказалась куда прозаичнее и злее. Московские мастера стали главным тормозом всего процесса. Мужики-то с золотыми руками, спору нет, могли колокол в 1000 пудов отлить, что за 10 верст слышно, или пушечный ствол выковать. Но работали они по старинке, на глазок да на авось. А наши чертежи, с их точными размерами, допусками и прочей заумью, были для них немецкой блажью. У меня даже появилось некое дежавю, будто я очутился на Тульском заводе, в начале своего попаданства. И сколько я не бился, объясняя им про распределение нагрузок и лишний вес, все было как об стенку горох. Они саботировали работу, не со зла, а просто по дремучести своей. Детали получались грубыми, с пузырями, размеры гуляли. Нартов рвал на себе волосы, пытаясь донести до них суть, но натыкался на стену глухого непонимания. Он же тоже привык к игнатовскому порядку. А к хорошему быстро привыкаешь. Пришлось прибегнуть к методам, которые здесь работали безотказно. Я собрал всех мастеров и объявил: каждый, кто работает над государевой машиной, будет получать тройной оклад, серебром. Каждый вечер, глаза у мужиков загорелись. Но я тут же добавил, что за каждую испорченную деталь, за каждый промах в размере будет вычитаться штраф в том же тройном размере, а особо упрямые познакомятся с батагами на конюшне. И для наглядности велел Орлову протащить по спинам одного из самых горластых умельцев, который накануне демонстративно запорол важную деталь. Сработало. Скрипя зубами, проклиная меня и мою немецкую науку, они начали работать. И казалось бы, ничего архисложного я не придумал, всего лишь миниатюрный паровой котел. Но проблемы лезли отовсюду. Медный котел, спаянный местными, потек по шву. Пришлось разбирать, паять заново, теряя драгоценный день. Чугунный поршень, который отлили только с пятой попытки, оказался с микроскопическими дырками и безбожно травил пар. Нартов, похожий на привидение от бессонницы, не вылезал из мастерской. Он сам, на ходу, изобретал то, чего и в чертежах-то не было. Придумал новую систему уплотнения для поршня, какую-то дикую комбинацию из промасленной кожи, пеньки и тонкой нити, которую люди Стрешнева каким-то чудом достали у заезжих купцов. Он лично притирал клапаны, добиваясь герметичности, о которой местные не слыхивали. Я смотрел, понимал, что без этого одержимого гения весь мой план так и останется на бумаге. За день до встречи с Демидовым мы решились на пробный запуск. Момент истины. Двор оцепили преображенцы, отогнав зевак. Давление есть. Срывающимся голосом крикнул Нартов. Пробую. Он с силой потянул на себя длинный латунный рычаг. Машина дернулась, издала жалобный стон, будто ее пытали. Из всех щелей с шипением повалил пар. Огромный маховик сделал один тяжелый, натужный оборот, второй и встал. В наступившей тишине раздался резкий, звенящий хлопок, и из одной из медных трубок, идущих от котла, хлестнула струя кипятка с паром. Все, приехали. Провал. Настроение упало ниже плинтуса. Мастера, стоявшие поодаль, начали злорадно перешептываться. Нартов плюхнулся на ящик, обхватив голову руками. Я с трудом подавил рвущийся наружу стон и заставил себя подойти к остывающей машине. Надо было понять, что пошло не так, и у нас была всего одна ночь, чтобы сотворить чудо. Тишина, которая наступила после провала, давила, высасывала воздух, делала каждый звук, скрип остывающего металла, злорадный шепоток мастеров, тяжелое дыхание Нартова, невыносимо громким. Я стоял перед своим детищем и впервые за долгое время почувствовал разочарование. Когда сюда заявится Демидов со своей уральской сворой и вся эта напыщенная московская знать, они придут поглазеть на мое фиаско и увидят, как питерский выскочка, барон-самозванец, сел в лужу со своей бесовской машиной. Мой авторитет разлетится вдребезги. И дело было не в гордыне. Провал в Москве станет огромным пятном для всей моей компании. Меншиков, который вложил в нее кучу денег, первым же и потребует моей головы, когда поймет, что его развели. Остальные акционеры тут же подхватят. Государь, да, он любит дерзких, но он непредсказуем. Я посмотрел на Нартова. Он сидел на перевернутом ящике, тупо пялись в землю, его плечи обвисли. Он, гений, творец, впервые понял, что одной гениальности мало. Есть еще криворукие исполнители, дрянной металл, есть сотни мелочей, которые могут похоронить самую великую идею. Его уверенность, фанатичная вера в силу механики дала трещину. В этот момент я понял, что если сдамся я, то посыплются и все остальные. Отставить киснуть. Мой голос прозвучал неожиданно громко, даже для меня самого. Ошибки – это не провал, это учеба. Тащите факелы. Ночь у нас длинная, а работа только начинается. Мастера, которые уже собирались расходиться, недовольно заворчали. Я подозвал к себе Нартова. Андрей, я положил руку ему на плечо. Ты лучший механик, которого я знаю. Выкинь все лишнее из головы. Мы не вечный двигатель строим. Нам нужно, чтобы эта железяка проработала завтра один час. Всего один час. Думай, помогай. Что мы можем сделать прямо сейчас? Мое спокойствие, кажется, подействовало. Нартов поднял на меня глаза. Он подошел к машине, осторожно потрогал еще горячую, лопнувшую трубку. Его пальцы, казалось, видели то, чего не замечали глаза. Он долго молчал, хмурился, что-то прикидывая в уме. Трубку менять, ночи не хватит, наконец пробормотал он. Надо весь коллектор разбирать, паять заново не успеем. Он снова замолчал, и я видел, как в его голове идет бешеная работа. Он не искал отмазок, он искал решение. И это был уже новый Нартов, инженер-кризисник, способный думать в условиях полного аврала. А что, если он вдруг выпрямился, и его глаза загорелись? Что, если ее не менять? Что, если ее просто отсечь? Я не сразу въехал, а чем он? Смотрите, ваше благородие, он схватил кусок угля и прямо на грязном полу начал черкать схему. У нас десяток трубок, лопнула одна, мы не можем ее запаять, но мы можем заглушить ее с обоих концов, вырезать поврежденный кусок, а на его место впаять две глухие медные пробки. Мы потеряем в мощности, но вся остальная система будет работать. Я смотрел на его корявый чертеж, и у меня перехватило дыхание. Байпас, обводный контур. Гениально простое, элегантное решение, рожденное из чистого отчаяния. Не чинить сломанное, а изолировать его, пожертвовав малым, чтобы спасти целое. За работу, заорал я, чувствуя, как возвращается надежда. Ночь превратилась в лихорадочную, отчаянную гонку. Под светом десятков факелов пушечный двор гудел, как растревоженный улей. Нартов руководил процессом с жесткостью и властью, которых я в нем раньше не видел. Он больше не просил, он приказывал. Его голос звенел над двором, он гонял мастеров, заставляя переделывать, добиваясь нужного результата. И они, видя его одержимость, заражались этим азартом, забыв про усталость и недовольство. Глубокой ночью, когда работа была в самом разгаре, у ворот двора остановилась одинокая карета. Из нее вышел закутанный в плащ Стришнев. Орлов было дернулся его остановить, но я махнул рукой. Старик, не говоря ни слова, прошел через двор, окинул хозяйским взглядом кипящую работу, и подошел ко мне. Он не спрашивал, что случилось. Он и так все видел. Говорят, государева машина с Норовым оказалась, тихо произнес он. Есть немного, Тихон Никитич, ответил я, не отрывая взгляда от того, как мастера возятся. Он постоял рядом, помолчал, а потом его слуга вынес из кареты плетеную корзину. Внутри, в соломе, оказалась пузатая, запечатанная сургучом бутыль старого церковного вина и два серебряных кубка. «Это для куража», — сказал старик, протягивая мне один из кубков. «Я заехал лишь одно сказать, барон. Государь любит дерзких, но еще больше он не любит проигравших. Помни об этом». Он не стал ждать ответа. Разлил по глотку вина, мы молча выпили, и он также тихо удалился, растворившись в ночной темноте. Мы закончили за час до рассвета. Ночь, полная скрежета металла, ругани и запаха пайки, сменилась тишиной. Машина стояла готовой к новым испытаниям. На месте лопнувшей трубки теперь красовались две массивные медные заглушки, шрамы, напоминающие о нашей отчаянной борьбе. Мы не стали проводить повторный запуск. Не было ни времени, ни сил. Да и котел мог не выдержать второго нагрева. Мы поставили все на одну карту. К Демидову я явился ровно в назначенный час, через Стришнего договорились. Без свиты, в простом, добротном дорожном камзоле, в сопровождении одного лишь Орлова, который остался ждать у входа. Я намеренно шел один, демонстрируя, что мне не нужна поддержка. Моя репутация, раздутая слухами и домыслами, уже работала на меня. Я был загадкой, которую вся Москва пыталась разгадать. Его палаты на Варварке встретили меня давящей роскошью. Резные потолки, изразцовые печи, ковры, в которых утопала нога. В просторной горнице, за длинным дубовым столом, меня уже ждал весь трибунал. Во главе, в массивном кресле, восседал сам Никита Демидович. На нем был кафтан из такого дорогого бархата, что в нем можно было утонуть. Его маленькие, глубоко посаженные глаза следили за каждым моим движением. Рядом с ним сидели его самые доверенные люди. Бородатые, кряжистые мужики, его уральские инженеры-самородки, чьи лица были высечены из камня и недоверия. Чуть поодаль, несколько влиятельных купцов, его финансовых партнеров, с цепкими, оценивающими взглядами. Атмосфера в комнате была ледяной. Они собрались на экзекуцию, а не на переговоры. Я молча прошел к столу и остановился. Демидов выдержал долгую паузу, наслаждаясь моим одиночеством перед его свитой. Наконец, он соизволил заговорить. Голос у него был низкий, с ракочущими нотками. «Ну-с, здравствуй, барон. Дошли до нас слухи о твоих питерских забавах да о заморских диковинках. Говорят, ты там такие машины строишь, что сами по себе ездят. Сказывают, и серебро из камня добывать умеешь. Весь город на ушах поставил». Он усмехнулся, и вся его свита за столом согласно, низко зашушукалась. «Только мы, люди уральские, делами привыкли жить, а не сказками. Держава наша на железе стоит, на поту и крови мужицкой, а не на пустых выдумках. Ты вот что скажи». Он подался вперед, и его взгляд стал жестким. «Ты к нам зачем пожаловал? Денег просить на свои потешные игрушки, аль мастеров наших переманивать, смуту чинить? Вот ведь странный какой, сам ведь вызвал меня. Ну да ладно, мы тоже умеем играть в эти игры». Это был прямой удар, рассчитанный на то, чтобы я начал оправдываться, лебезить, объяснять. Я был готов к этому. Я выслушал всю его тираду с непроницаемым лицом. Когда он замолчал, ожидая моего ответа, я позволил себе легкую, едва заметную усмешку. «Никита Демидович, ты собрал здесь лучших людей, чтобы судить меня? Я приехал не на суд, а на смотрины». По комнате прошел недоуменный ропот. «Ты прав, слова — это ветер», — продолжил я, обводя тяжелым взглядом весь стол. «Поэтому я покажу вам, как московские мастера на московском пушечном дворе из обычного чугуна и меди за несколько дней собрали то, чего ваши заводы не смогут построить и за 10 лет. Я предлагаю завтра стать свидетелями рождения новой промышленной эры. Прямо здесь, в сердце России». Моя наглость застала их врасплох. Демидов даже привстал со своего кресла, его лицо побагровело. Я перехватил инициативу и бросил ему в лицо перчатку, унизил его уральских мастеров, поставив выше них обычных москвичей. Его люди за столом заерзали. Тут были и бояре, которые имели деловые связи с Демидовым, но основную массу этого сословия оттянул на себя Стришнев. Политика, чтоб ее. Демидов, будучи человеком неглупым, мгновенно понял, что я делаю. и он не мог отступить. Отказаться, значило проявить слабость перед своими же людьми. Он был зажат в тиски моего вызова и любопытства собственных специалистов, которые теперь жаждали увидеть это московское чудо. После долгой паузы он опустился в кресло. На его лице появилась хищная, предвкушающая ухмылка. Он решил поднять ставки до предела. «Хорошо, барон», медленно, чеканя каждое слово, произнес он. «Мы придем, не как зрители, а как судьи. Мои люди подойдут к твоей машине, они ее обстучат, обнюхают и вынесут свое решение. И если они, посмотрев на твое будущее, скажут, что это хлам, который развалится, то я, здесь же, перед всей Москвой, объявлю тебя обманщиком и пустомелий. И поверь, после этого даже государь не сможет защитить тебя и твою компанию от разорения. Ты согласен на такой суд?» Все взгляды были устремлены на меня. Это был ультиматум. Шанс на победу или полное, сокрушительное поражение. Я вспомнил пробитую трубку, отчаянную работу ночью, ненадежный котел. Машина могла не запуститься, могла взорваться, могла проработать 5 минут и сдохнуть. В помещении прозвучал мой голос. «Согласен». Глава 19. Утро выдалось, хуже не придумаешь. Серое, промозглое, с неба летела какая-то мелкая дрянь, от которой все вокруг становилось липким и неуютным. Ночь прошла как в бреду. Гонка, запахи пайки и раскаленного металла, отборный мат. Вроде победили. Машина, изуродованная медной заплаткой, была готова. Но от такой победы на душе скребли кошки. Я стоял посреди пушечного двора, кутаясь в дорожный плащ, и смотрел на свое детище, уродливого, пыхтящего паром идола, которому сегодня предстояло пройти экзекуцию. Ровно в полдень к воротам подкатила целая процессия. Кряжистые мужики на крепких, низкорослых лошадках, явно привыкших к горным тропам. 2 десятка человек, в добротных тулупах и высоких сапогах. Лица, будто из уральского камня высечены, обветренные, с глубокими морщинами, непрошибаемые. Они спешились, и я кожей почувствовал, как изменился воздух. Это волки, настоящие хозяева уральских гор, люди, которые с металлом были на «ты» с пеленок, и смотрели они на своего хозяина, улавливая каждый его жест и взгляд. Демидов слез с коня, его глубоко посаженные глаза скользнули по мне без всякого выражения, даже не поздоровался, просто кивнул своим, и они, как по команде, двинулись к паровой машине. «Ну, показывай свое диво, барон», — уронил он. Я повел их к своему детищу. Нартов, стоявший у рычагов, подобрался, лицо у него стало серым от напряжения. «Вот она, господа мастеровые», — начал я, стараясь говорить ровно. «Сила, которая скоро и лошадь, и воду на покой отправит. Это котел. Внутри него вода от жара обращается в пар, а сила того пара, через вот эти хитрости, я обвел рукой поршневую группу, способна вертеть колеса с мощью сотни лошадей». Уральцы обступили машину. Они переглянулись, быстро, почти незаметно. Сразу ухватили суть, не дураки, но на их лицах не отразилось ничего, кроме кислого презрения. Играли свою роль. «Так вот она какая, машина бесовская», — пророкотал один из них, здоровенный, похожий на медведя мужик, искоса поглядывая на Демидова, будто ища одобрения. Он ткнул мозолистым пальцем в медную заплатку, оставшуюся после нашего ночного оврала. «Худая, видать, уже латать пришлось, и пар травит», — поддакнул другой, бросив быстрый взгляд на хозяина. «Как ты, барин, уплотнение на этом держать будешь, коли его горячим паром распрет, а оно из кожи до пеньки, на час работы, а потом, под замену. Да и так, на самовар похоже», — хмыкнул уралец. Андрей, услышав это, не выдержал. Нервы у него, видать, были натянуты до предела. Он попытался съязвить, кивнув на здоровенный медный цилиндр, где мы грели воду. «Самовар, где тоже его благородие затея?» — брякнул он, пытаясь казаться беззаботным. «Это так, чтобы не забывали». Демидов даже бровью не повел, а его люди на шутку и вовсе не отреагировали. Они уже переключились на макет. Когда я сдернул с него полотно, по их рядам прошел гул. Это была ядовитая смесь любопытства и снисхождения. «Игрушка знатная», — наконец изрек старший, ткнув пальцем в крошечную деревянную вагонетку и снова покосившись на Демидова. «Красиво, да без толку. Боярским деткам, в самый раз». Они обступили стол. На физиономии одного из них, худощавого, с цепкими глазами, на мгновение вспыхнул огонь неподдельного интереса, когда он увидел миниатюрный конвертер. Я вкратце рассказал назначение здания и деталей механизмов. Этот любопытный уже открыл было рот, чтобы задать технический вопрос, но встретился взглядом со старшим и тут же осекся. «А грушу-то свою, барин, ты чем футировать будешь?» — спросил кто-то пренебрежительным тоном. «Каким кирпичом, чтоб его жаром не поплавило после первой же плавки?» «Верно мелешь, Афанасий», — кивнул старший, подыгрывая. «Тут жар нужен огроменный. А как ты его дашь, коли все тепло в трубу улетает?» Они закидывали меня вопросами, точными, острыми, бьющими в самые больные места. Видели огрехи, компромиссы. Они играли спектакль для одного зрителя, демонстрировали своему хозяину, что питерский выскочка – пустой хвостун, а его диковинки – детские забавы. И чем больше недостатков они выискивали, тем больше я понимал, что они начинают понимать суть и масштаб. Понимают, какой монстр родится, если все эти изъяны устранить. И этот скрытый, невысказанный восторг, который они так тщательно прятали за маской презрения, был для меня лучшей похвалой. Их вердикт был вынесен еще до начала представления, они уже все для себя решили. Оставалось лишь дождаться, когда эта шайтан-машина сдохнет, чтобы с чувством выполненного долга доложить своему хозяину. Пустое это все, Никита Демидович. Баловство. Я выдержал их напор, не дрогнув. Взгляды, полные профессионального презрения, заточенные вопросы, все было частью игры. Их игры. Теперь начиналась моя. Довольно слов, господа, я обвел их всех спокойным, чуть усталым взглядом и повернулся к Нартову. «Андрей, давай». Нартов криво улыбнулся. Вся его нервозность куда-то испарилась. Осталась лишь ледяная сосредоточенность хирурга перед сложной операцией. Он подошел к котлу, проверил манометр, который мы на скорую руку сварганили из свиного пузыря и пружины. Стрелка замерла где надо. Рабочие, стоявшие у топки, замерли как истуканы. В наступившей тишине было слышно только, как гудит в топке огонь и потрескивает пар, рвущийся на свободу. Нартов взялся за длинный латунный рычаг, медленно, с почти нечеловеческой плавностью, потянул его на себя, и машина ожила. Это был глубокий, ровный, мощный выдох. Пыша-ша-ша, вжи их, пыша-ша-ша, вжи их. Оппозитная схема работала как часы. Два поршня, двигаясь навстречу друг другу, гасили вибрацию. Огромный маховик, набрав инерцию, завертелся ровно, без рывков, превратившись в размытый диск. Рядом запыхтел компрессор, и стрелка на ресивере уверенно поползла вверх. Машина не тряслась, не стонала, она дышала, глубоко и мощно. Правда, ресурса у нее немного и ненадолго, поэтому надо успеть ковать железо пока горячо. Лица уральцев вытянулись. Маски презрения сползли, обнажив чистое, незамутненное изумление. Их старшой Афанасий невольно шагнул вперед, его глаза впились в слаженно работающий механизм. Он видел движущиеся железки, видел идею, воплощенную в металле, которую его мозг не мог до конца переварить. Они переглянулись, забыв на миг о Демидове, который с каменным лицом стоял чуть позади, скрестив руки на груди. Когда машина вышла на рабочий режим, я кивнул Нартову. Он потянул второй рычаг, тонкий кожаный ремень, идущий от маховика к нашему макету, натянулся. И на столе произошло чудо. Крошечные деревянные колесики завертелись. Вагонетка, нагруженная кусочками угля, сама поехала по рельсикам, подкатилась к модели доменной печи и, опрокинувшись, высыпала свой груз. В механическом цехе, приводимые в движение нитками, закрутились шпиндели токарных станков. Из труб повалил легкий дымок. Весь завод, весь игрушечный мир ожил, пришел в движение, подчиняясь невидимой силе пара. Толпа ахнула. По мастерам прошел гул, смесь страха, восторга и суеверного ужаса. Я смотрел на Демидова. Его лицо было непроницаемым. Правда, его пальцы чуть сильнее сжали рукав кафтана. Он тоже был потрясен. Он, с его чутьем, видел за этим кукольным театром рождение новой силы. Я подошел к столу. Теперь это была моя сцена. Вы видите просто движущиеся деревяшки, господа, начал я. Мой голос звучал уверенно на фоне мерного пыхтения машины. А я вижу будущее, в котором не будет ни лошадей, ни плотин, что пересыхают летом. Только уголь и пар. Я взял со стола кусок черного, блестящего кокса, который привез с собой. Вот, это хлеб наших будущих заводов. Каменный уголь, обожженный без доступа воздуха, он дает такой жар, что способен плавить сам камень. Я положил кокс и взял в руки миниатюрный конвертер. А это, сердце. Я про него уже рассказывал вкратце. В него мы заливаем чугун, продуваем его сжатым воздухом, и за полчаса получаем сталь такого качества, о котором вашим мастерам и не снилось. Без многодневной кричной переплавки и без потерь, не выдержал худощавый мастер с цепкими глазами, который раньше язвил про футировку. Он забыл про осторожность. «Постой, барин, ты говоришь, сталь за полчаса, а шлак, шлак-то куда девать будешь? Он же всю футировку за раз сожрет, прикипит. После каждой плавки печь ломами ковырять?» Я ждал этого вопроса. Правда, я думал, что спорсит только тогда, когда я подробно описал бы суть процесса, но не перевелись на Руси самородки, а на этого вьюношу нужно обратить внимание. А для этого, мастер, я указал на вторую, боковую дырку в модели конвертера, вот это вторая ледка, наклонил в одну сторону, шлак слил, наклонил в другую, чистую сталь. По рядам уральцев прошел возбужденный шепоток, они увидели простое, элегантное инженерное решение, они не знали, как его воплотить, но они поняли принцип. Я говорил не о прибыли, не о деньгах, я говорил о физике горения, о химии металла, о механике движения. Я читал им лекцию, вскрывая перед ними суть процессов, которые для них были сродни черной магии. Я видел, как меняются их лица. Скепсис уходил, уступая место глубокой, задумчивой сосредоточенности. Это был разговор инженера с инженерами, и они меня понимали, видели за моими словами знания, которое пугало их куда больше, чем любые мои угрозы. Мой монолог оборвался. Я сделал все, что мог. Теперь слово было за ними. Я отошел от стола, позволяя самим подойти, потрогать, изучить. Котел работал уже полчаса. Нужно было закругляться, пока он не сдох и не похоронил все мои усилия. Мастера подошли, медленно, с какой-то почти суеверной опаской, обступили работающий макет. Забыв и про меня, и про Демидова, они превратились в то, кем были на самом деле, в одержимых своим делом творцов. Они трогали пальцами крошечные деревянные рычаги, следили за движением нитей приводов, спорили в полголоса, переходя на свой уральский говор, полный специальных, понятных только им словечек. Но главный их интерес был прикован к Нартову. Андрей, осмелев после удачного запуска, стоял у паровой машины, вытирая со лба пот. Он был в центре внимания. Уральцы обступили его плотным кольцом. Начался самый настоящий допрос, технический, безжалостный. Они пытались докопаться до сути. «А котел-то твой, парень, начало Фанасий, сколько он такого давления выдержит? Не бабахнет через неделю?» «Медь, металл увязкий», без тени заносчивости ответил Андрей. «Прежде чем рвануть, она вздуется, зашипит. А чтоб до греха не доводить, вот клапан предохранительный», он указал на пружинный механизм. «Лишний пар сам стравит, хозяина предупредит».